Глава 8. Леон. Тело предало меня раньше, чем я успел остановить его. Обнаженное тело ворожея свело меня с ума еще до того, как она начала двигаться. Одно движение, и она снова оказалась подо мной. Маэриан. Ведьма. Мой враг. Она была всем, чего я хотел, и всем, что я должен был отвергать, чтобы остаться свободным. Ее руки были над головой, запястья крепко прижаты к постели, и с каждым рваным вздохом, что срывался с ее губ, аккуратная грудь с твердыми розовыми сосками приподнималась, касаясь моей раскаленной кожи. Одного взгляда в бездонные глаза было достаточно, чтобы утонуть в них навеки. Ярость охватила меня, потому что вместо того, чтобы свернуть ей шею, я мог думать лишь о том, как погружусь в ее горячее восхитительное тело и наполню ее своим семенем. Ведьма подо мной сдалась без боя. Не потому, что я был сильнее и вжал ее в постель своим телом, а потому, что хотела меня так же сильно, как я ее. В ее взгляде, устремленном на мое лицо, не было ни капли сопротивления, только восхищение и доверие. Слов было не нужно, я и так прекрасно чувствовал запах ее возбуждения. В нем были и нотки страха, и это лишь пробуждало во мне ту хищную сторону, которую я так тщательно прятал, находясь в родном мире. Но здесь, с этой ворожеей, можно было не притворяться и показать свое истинное лицо. Она сама предложила мне свое тело, и я собирался быть с ней настолько грубым, чтобы она запомнила этот опыт раз и навсегда. Ярость туманила сознание, а с губ срывалось тихое утробное рычание, когда мои пальцы сильнее сжимали ее бедра, оставляя синяки. Придавив девушку к кровати, я вжался в ее тело и накрыл ее губы своими так, будто хотел разорвать их в клочья. Часть меня отчаянно желала сделать ей больно, но вместо того, чтобы быть в ужасе, Маэриан лишь шире раздвинула ноги, позволяя мне почувствовать ее отчаянный жар. Она принимала все, что я делал, без жалоб, без просьб, будто знала, что именно так и нужно было делать, чтобы заставить моего зверя успокоиться. «Ты хочешь быть моей, да?» Прорычал я сквозь зубы, сжимая ее гораздо крепче, чем было необходимо. Даже если бы захотела вырваться, она бы не смогла этого сделать. «Я уже...» — выдохнула она, заставив меня практически себя ненавидеть. «Каким же я был ублюдком!» Это тихое признание заставило меня сорваться. Подняв голову, я посмотрел на ее лицо. Огромные глаза блестели от непролитых слез, они сияли ярче звезд, но во взгляде, устремленном на меня, не было ни капли упрека. Извинение едва не сорвалось с моих губ, но я затолкал его обратно в глотку, едва не подавившись собственным поражением. Ей не нужны были слова. Ослабив хватку, я коснулся губами нежной шеи девушки и начал покрывать ее легкими, практически невесомыми поцелуями. Скользнув ниже, я втянул в рот один из восхитительных твердых сосков, и ворожея подо мной выгнулась от удовольствия. Из ее груди вырвался сладкий протяжный стон, от которого мой член предвкушающе дернулся. Чтобы продолжить свой путь по этому великолепному телу, распростертому подо мной, мне пришлось отпустить запястье девушки. Ее пальцы тут же зарылись мне в волосы, нежно погладили уши, заставив мое сердце сорваться в бешеный забег. «Ты такой красивый!» — прошептала она мне в губы, и я закрыл ей рот новым поцелуем, глубоким и не таким грубым, как раньше. Наши языки сплелись, и девушка, проведя одной рукой вдоль моего позвоночника, неожиданно обхватила основание моего хвоста. Безошибочно найдя то самое слабое место, прикосновение к которому лишило меня остатков разума. Не в силах больше терпеть, я направил свой член в жаждущую пульсирующую глубину, и тело ворожеи внезапно замерло подо мной. Ее глаза были испуганно распахнуты, и мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, в чем дело. Недоверие наполнило меня, когда я глубоко втянул в себя ее запах. Не то чтобы мне раньше доводилось иметь дело с девственницами, но я почти не сомневался, что сделал правильный выбор. «Не останавливайся!» Маэриан требовательно сжала мой хвост, заставив меня дернуться и едва ли не ворваться внутрь, туда, где она вряд ли была готова к моему проникновению. Мне стоило огромного труда сдержаться, чтобы не завершить начатое. Несмотря на умоляющий тон, она вряд ли знала, о чем просила, потому что даже по меркам Эллона природа одарила меня очень щедро. Отстранившись, я несколько мгновений разглядывал девушку. Ее щеки раскраснелись, грудь тяжело вздымалась, а в ее полыхающем взгляде не было ни капли смущения, несмотря на то, что я мог видеть ее всю. «Ты еще не готова к моему члену», — грубо сказал я, ненавидя себя за проявленную заботу. «У меня еще был шанс раз и навсегда показать этой ведьме, что не стоило играть в игры, из которых она никогда не смогла бы выйти победительницей». Но вместо этого я передвинулся ниже и, обхватив руками бедра девушки, на которых остались следы моих пальцев, прижался ртом к ее пульсирующей сердцевине. Вкус ее возбуждения покрыл мой язык, когда я скользнул им внутрь, проникая так глубоко, как это было возможно. Изумленный вздох сорвался с губ ворожеи, и вместо того, чтобы выразить хоть каплю протеста от такого обращения, она развела ноги шире, позволяя мне пировать на ее киске и шаг за шагом подталкивать кульминации такой силы, которую она никогда в своей жизни не испытывала.